Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей останавливает поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, своими рощами, лугами, еще беседовать спешит, но лето быстро летит. Настала осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов. Брега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани, не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен. Проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен забвенью брошенный возок. А босс обычный, три кибитки, везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, ведут на двор 18 кляч, в возок боярский их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера, на кляче тощий и косматый сидит форейтор бородатый, сбежалась челядь у ворот прощаться с барами, и вот уселись, и возок почтенный, скользя, ползет за ворота. Простите, мирные места, прости, приют уединенный, увижу ль вас? И слез ручей у Тани льется из очей. Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем по расчислению философических таблиц, лет через 500 дороги верно у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкой дугой, раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды, и заведет крещенный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи. Мосты забытые гниют, на станциях хлопы да блохи заснуть минуты не дают. Трактиров нет. В избе холодной, высокопарной, но голодной, для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделия легкой Европы, благословляя клеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной «Дорога зимняя глотка». Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор в глазах мелькает, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они.